Дон Жуан Познание. Не в вечной жизни суть, а в вечной жизненности. Иммануил Кант живет с познанием как с законной женой, с которой он сожительствует в течение 40 лет, на одном и том же духовном ложе зачинает и приживает целое поколение немецких философских систем, до сих пор доживающих свой век в нашем мире. Его отношение к истине можно определить как строгую моногамию, и этот принцип унаследовали все его духовные сыновья — Шеллинг, Фихте, Гегель и Шопенгауэр. Их влечение к философии лишено и намека на демонизм. Это воля к высшему порядку, к системе, честная немецкая воля к дисциплине духа, к архитектонической упорядоченности бытия. Они любят истину простой, спокойной, неизменно постоянной любовью. В этой любви нет и следа эротики, жажды поглотить и быть поглощенным. Истина для них — супруга и прочно обеспеченное достояние, принадлежащее им до гробовой доски, и ни разу они не нарушили супружеской верности. Поэтому их отношение к истине — отношение домохозяина и домоседа, и каждый из них поместил свое брачное ложе в уютный собственный дом, в свою прочную систему, и каждый из них плугом и бараной прилежно возделывает свой участок на вину духа, вырубленную им на благо человечества в первобытной чаще хаоса. Осторожно расширяют они границы своего познания вглубь эпохи и культуры, потом и кровью умножая духовный урожай. У Ницше страсть к познанию — продукт совсем другого темперамента, противоположного полюса чувств. Его отношение к истине исполнено демонизма. Трепетное, напоенное горячим дыханием, гонимое нервами, любознательная жажда, которая ничем не удовлетворяется, никогда не иссякает, нигде не останавливается, ни на каком результате, и, получив ответ, нетерпеливо и безудержно стремится вперед, вновь и вновь вопрошая. Никакое познание не может привлечь его надолго. Нет истины, которой он принес бы клятву верности, с которой бы он обручился, как со своей системой, со своим учением. Все истины чаруют его, но ни одна не в силах его удержать. Как только проблема утратила девственность, прелесть и тайну преодолеваемой стыдливости, он покидает ее без сострадания, без ревности к тем, кто придет после него, так же, как покидал своих 1003 число соблазненных Дон Жуаном женщин, Дон Жуан, его брат по духу. Подобно тому, как великий соблазнитель среди множества женщин настойчиво ищет единую, так Ницше среди всех своих познаваний ищет единое познавание, вечно неосуществленное и до конца неосуществимое. До боли, до отчаяния чарует его не овладение, не обладание и нахождение, а преследование, искание, овладевание. Не в достоверности, а к неуверенности стремится его любовь, демоническая радость соблазна, обнажения и сладострастного проникновения и насилования каждого предмета познания. Познание в духе Библии, где мужчина познает женщину и тем самым совлекает с нее покров тайны. Он знает, вечный релятивист, переоценщик ценностей, что ни один из этих актов познания, ни одна из этих попыток алчного духа не дает познания до конца, что истина в конечном смысле не допускает обладания. Тот, кто мнит, я обладаю истиной, сколь многого он не замечает. Поэтому Ницше никогда не чувствует себя хозяином, никогда не стремится к накоплению и сохранению, и не строит себе духовного дома. Он предпочитает к этому влечет его инстинкт кочевника, навсегда отказаться от всякого имущества. Немврат в охотничьих доспехах, одиноко блуждающий по чащам духа, лишенный крова, семьи, очага, пожертвовавший всем ради радости, счастья охоты. Как Дон Жуан, он ценит не прочность чувства, а великое мгновение восторга. Его увлекут лишь приключения духа, опасные, может быть, которые волнуют и манят охотника, пока они далеки, но не насыщают настигшего. Ему нужна не добыча, а только, так рисует он сам образ Дон Жуана познания, дух, щекочущее наслаждение охоты, интриги познания, вплоть до самых высоких, самых далеких звезд познания, так, чтобы не оставалось другой добычи, кроме абсолютной боли познания, как у пьяницы, который пьет абсент и кончает азотной кислотой. Ибо Дон Жуан в представлении Ницше отнюдь не эпикуреец, не сладострастный развратник. Тонким нервам этого аристократа чуждо тупое удовольствие пищеварения, костная неподвижность сытости, рисовка и похвальба, чужда самовозможность пресыщения. Охотник на женщин, какие немврот духа, сам жертва охоты, своей жгучей любознательности, искуситель, сам жертва искушения, искушать каждую женщину в ее непознанной невинности. Так и Ницше ищет только ради искания, ради неутолимой психологической жажды вопрошать. Для Дон Жуана тайна во всех и не в одной, в каждой на одну ночь и не в одной навсегда. Так и для психолога истина во всех проблемах на мгновенье и не в одной навсегда. Поэтому так безостановочен духовный путь Ницше, лишенный гладких зеркальных поверхностей. Он всегда стремителен, извилист, полон внезапных излучин, распутий и порогов. Жизнь других немецких философов протекает в эпическом спокойствии. Их философия — это как бы уютно-ремесленное плетение однажды распутанной нити. Они будто философствуют сидя, не напрягая свои члены, и в их мыслительном акте почти неощутимо повышенное кровяное давление, лихорадка судьбы. Никогда не вызовет Кант потрясающего образа мыслителя, схваченного вампиром мысли, образа духа, страждущего от сурового принуждения к творчеству и созиданию. И жизнь Шопенгауэра после 30-летнего возраста, после того, как был создан мир как воля и представление, рисуется мне как уютная жизнь отставного философа на пенсии со всеми мелкими заботами топтания на месте. Все они твердым, уверенным шагом идут по свободно выбранному пути, а Ницше всегда стремится в неизвестность, будто преследуемый какой-то враждебной силой. Потому ирония познания Ницше, как и приключения Дон Жуана, насквозь драматична. Непрерывная цепь опасных, внезапных эпизодов, трагедия, без антрактов, развертывающаяся перипетиями непрерывно, в грозных вспышках возрастающего напряжения и приводящая к неизбежной катастрофе, к падению в бездну. Именно эта безграничная тревога исканий, нескончаемое обязательство мыслить, демоническое принуждение к безостановочному полету в пространство сообщает этому беспримерному существованию беспримерный трагизм, и благодаря полному отсутствию ремесленности, уютного покоя, непреодолимую художественную привлекательность. Над Ницше тяготеет проклятие. Он осужден непрестанно мыслить, как сказочный охотник непрестанно охотится. То, что было его страстью, стало его страданием, его мукой. И в его дыхании, в его стиле ощущается горячее, прыгающее, бьющее стремление укрыться от преследования. В его душе томление, изнеможение человека, навек лишенного отдыха и мира. Потому так потрясающе звучат его жалобы, жалобы Агасфера, вопль человека, жаждущего отдыха, наслаждения, остановки. Но непрестанно пронзает жало его истерзанную душу, мощно гонит его вперед вечная неудовлетворенность. Бывает, что мы полюбим что-нибудь, и едва укоренится в нас эта любовь, как живущий в нас тиран, которого мы готовы называть чуть ли не своим высшим «я», говорит: «Именно это принеси мне в жертву», и мы повинуемся ему. Но это зверская жестокость и самосожжение на медленном огне. Эти воплощения Дон Жуана осуждены вечно стремиться вперед, от жгучей радости познания, от поспешных объятий женщин к пропасти, куда гонит их демон вечной неудовлетворенности, демон Гёльдерлина, Клейста и других фанатических поклонников беспредельного. И будто пронзительный крик преследуемого стрелой настигнутого зверя звучит вопль Ницше, вопль обреченного на вечное познание. «Везде открываются мне сады Армиды, и отсюда все новое отпадение и новые горечи сердца. Я должен передвигать ноги, усталые, израненные ноги, и так как я должен, то красота, которая не сумела меня удержать, нередко вызывает во мне самые гневные воспоминания, именно потому, что она не сумела меня удержать». Такие глубинные вопли, стихийные стоны из последней глубины страдания не раздавались в той сфере, которую до Ницше называли немецкой философией. Может быть, только у средневековых мистиков, у еретиков и подвижников готики изредка звучит, может быть, глуше и застиснутыми зубами, подобные пламя тоски сквозь темные обороты речи. Паскаль тоже из тех, чья душа пылает в огне чистилища, и он знает эту подорванность, растерзанность ищущей души. Но ни у Лейбница, ни у Канта, Гегеля, Шопенгауэра не услышим мы этого стона потрясенной стихии. Насквозь закономерны эти фигуры ученых. Смело, решительно распространяет свое воздействие их напряжение, но никто из них не отдается столь нераздельно сердцем и всеми внутренностями, нервами и плотью, всей своей судьбой, героической игре с познанием. Они горят, как свечи, только сверху, только духом. Судьба мирской, частной и поэтому самой интимной части их существа всегда остается прочно обеспеченной, тогда как Ницше ставит на карту все свое достояние, не только щупальцами холодной любознательной мысли, но всей радостью и мукой крови, всей тяжестью своей судьбы познает опасность. Его мысли приходят не только сверху, из мозга, они рождены лихорадкой возбужденной, затравленной крови, мучительным трепетом нервов, ненасытностью чувств, всей целокупностью жизненного чувства. Потому его познания, как и у Паскаля, трагически сгущаются в страстную историю души, превращаются в восходящую лестницу опасных, почти смертельных приключений, в драму жизни, которую сопереживает потрясенный зритель, тогда как биографии других философов ни на дюйм не расширяют духовного кругозора. И все же в горчайших муках он не согласится променять свою гибельную жизнь на их спокойное существование, душевное равновесие, обеспеченный душевный отдых, укрепленный вал против натиска чувств. Все это ненавистно Ницше, как умаление жизненной энергии. Для его трагической, героической натуры игра с познанием — нечто безмерно большее, чем жалкая борьба за существование, за утверждение уверенности, чем создание бруствера против жизни. только неуверенность, неудовлетворенность, несамодовольство. Как можно пребывать среди чудесной зыбкости и многозначности бытия и не вопрошать, не трепетать от вожделения и наслаждения вопроса? С высокомерным презрением отталкивает он домоседов и всех, кто удовлетворяется малым. Пусть они коченеют в своей уверенности, пусть замыкаются в раковины своих систем. Его привлекает лишь гибельный поток, приключения, соблазнительная многозначность, зыбкость искушения, вечное очарование и вечная разочарованность. Пусть они сидят в теплом доме своей системы, как в лавочке, честным трудом и расчетливостью умножая свое достояние, накапливая богатство. Его привлекает только игра, только последняя ставка, только жизнь, поставленная на карту. Ибо даже собственная жизнь не пленяет авантюриста как достояние. Даже и здесь он требует героического избытка. Не в вечной жизни суть, а в вечной жизненности. С Ницше впервые появляется на морях немецкого познания черный флаг разбойничьего брига. Человек иного племени, иного происхождения, новый род героизма, философия, низведенная с кафедры, в вооружении и в боевых доспехах. И до него другие, тоже смелые, могучие мореплаватели духа, открывали континенты и земли, и всегда с цивилизаторской, с утилитарной целью завоевать их для человечества, распространить мировую карту на терра инкогнито мысли. На завоеванных землях они водружают знамя Бога или Духа, строят города и храмы, прокладывают дороги в новую неизвестность. За ними приходят наместники и правители возделывать новую почву, комментаторы и профессора. Но пределом их стремлений служит всегда покой, мир и безопасность. Они хотят умножить достояние человечества, установить нормы и законы, высший порядок. Напротив, Ницше вторгается в немецкую философию, как флебустьеры XVI века в Испанию, орда необузданных, неустрашимых, своевольных варваров, без рода и племени, без вождя, без короля, без знаний, без дома и родины. Подобно им, он завоевывает не для себя, не для грядущих поколений, не во имя Бога, короля, веры, а единственно ради радости завоевания. Он не хочет владеть, приобретать, достигать. Он не заключает договоров, не строит себе дома, не презирает правила философской войны и не ищет последователей. Он — разрушитель всякого бурого покоя, жаждет только одного — разорять, разрушать всякую собственность, громить обеспеченный, самодовольный покой, огнем и мечом будить настороженность, которая ему так же дорога, как тусклый, бурый сон мирным людям. Неустрашимо совершает он свои набеги, врывается в крепости морали, проникает сквозь чистоколы религии, никому и ничему не дает он пощады, никакие запреты церкви и государства не останавливают его. За собой оставляет он, подобно флебустьерам, разрушенные церкви, развенчанные тысячелетние святилища, опрокинутые алтари, поруганные чувства, разбитые убеждения, сломанные загородки нравственности, горизонт, объятый пламенем пожаров, неимоверный маяк отваги и силы. Но он не оборачивается назад, не для того, чтобы обозреть свою добычу, не для того, чтобы владеть ею. Незнаемое, еще никем не завоеванное, непознанное — вот его безграничная область, разряд силы, борьба с сонливостью, его единственная радость. Не принадлежа ни к какой вере, не присягая никакому государству, с черным флагом аморализма на опрокинутой мачте, отдав все помыслы священной неизвестности, вечной неопределенности, с которой он кровно связан демоническим родством, непрестанно готовит он новые набеги. С мечом в руке, с пороховой бочкой в трюме, Отчаливает он от берега и в одиночестве среди гибельных опасностей поет во славу себе величественную песнь пирата, песнь пламени, песнь своей судьбы. Да, я знаю, знаю, кто я. Я, как пламя, чужд покоя, жгу, сгорая и спеша, охвачу сверканье чуда, отпущу и пепла груда. Пламя, вот моя душа.